Анна Александровна Вырубова, фрейлина императрицы, Арон Симонович Симонович, 42 лет, первой гильдии купец, родом из Мозыря, личный секретарь старца, Мария Евгеньевна Головина, Муся, Муня, 26 лет, дочь крупного чиновника, второй секретарь старца, Моисей Акимович Гинзбург, 63 лет, крупный банкир, коммерции советник, Дмитрий Леонович Рубинштейн, 39 лет, крупный банкир, кандидат юридических наук, Иван Федорович Моносевич Мануилов, литературный сотрудник международного отдела газеты «Новое время», коллежский асессор, личный секретарь председателя Совета министров. Михаил Михайлович Андронников, князь, 28 лет, чиновник Министерства внутренних дел. Александра Александровна фон Пистелькорс, сестра Вырубовой, 25 лет, жена офицера, состоявшего при штабе гвардии, разъезжает по фронтовой полосе в вагоне для раненых. Акулина Акелина Никитишна Лаптинская, 29 лет, родом из Могилевской губернии, сестра Милосердия, разъезжала в санитарном поезде Ее Величества, а затем переехала к старцу и живет неделями в его квартире. При этом мамзель Лаптинскую подводит недостаточная плотность штор в комнате, предоставленной ей гостеприимным хозяином, поскольку в некоторых случаях ее общение с ним становится бесплатным зрелищем для жителей противоположных домов. Постоянные гости также доктор Бадмаев, мадам Сухомлинова, жена генерала, а также весьма близкая к старцу супружеская пара Соловьев Николай Васильевич, 52 лет, важный чиновник Святейшего Синода, действительный статский советник, и жена его Елизавета Петровна, 30 лет, ярая поклонница старца. Проживает чита в нескольких шагах от его дома. Этот Соловьев, отец того самого поручика Соловьева, который в 1917 году обвенчается с дочерью старца и вместе с ней отправится в Сибирь высвобождать из заключения царскую семью. Душа всего общества Григория Ефимовича. Грубые манеры и постоянное пребывание в хмелю не мешают ему цепко держать эту разномастную публику в руках и регулировать в ее среде контакты и отношения. Опирается он при этом на самых близких в своем окружении. Почти каждый из них имеет у него кличку. Привычку старца давать прозвище приписывали тогда его крестьянскому чувству юмора, склонности к шутке. Так Симоновича он именует Симочкой, Рубинштейн для него Митряй, Кудряшка, Протопопов — Калинин, Горемыкин — Глухарь, Штюрмер — Тюря, Старикашка, Варнава — Мотылек, Воейков — Вивейка и так далее. Это его манера коверкать фамилии, писал Воейков, казалось забавной, и многим в нашей среде нравилось. Сомнительно. Работавший в чрезвычайной следственной комиссии Руднев высказал мнение, что прозвища давались в целях конспирации, принятой в замкнутой распутинской группе. Например, кличка Варнавы «Мотылек» то и дело мелькает в переписке царицы с Вырубовой. Письма и телеграммы Романовых и их приближенных в те годы изобилуют и кличками, и всякими условными выражениями и терминами, значение которых могло быть понятно только адресатам. Подметил это, сотрудничая в следственной комиссии, и Блок. Кое-кто в самых верхах империи, писал он, окрестили друг друга и тех, кто приходил с ними в соприкосновение, такими же законспирированными кличками, какие были в употреблении в самых низах в департаменте полиции. Язык шифра, хотя бы примитивного, они усвоили не для забавы, а чтобы скрывать свои мысли и намерения. Им было что скрывать.